и поможет ей подняться с земли. Глава 30. Обрубок бревна, через который была переброшена веревка, Савва ногой столкнул вниз. Бревешка долго, очень долго, кувыркаясь в воздухе, летела до подошвы утеса, ударилась, взметнула облако пыли и, подскакивая, покатилась по усеянному щебнем откосу к реке. «Чтобы никто не понял, как это делалось», — сказал Савва. Бидон из-под краски и кисти он унес в лес, запрятал в надежном месте, туда же положил и мотки веревок. «Возьмем потом когда-нибудь. Пошли домой, Веруська». «А краской, ты думаешь, не забрызгался?» — спросила она, доставая из рукава обвязанный кружевом платочек. «Давай это тру, художник. Ну?» Она уже совсем успокоилась, теперь ей даже не верилось, что были какие-то страхи, и сердце щемило тревогой. Домой они шли, хохоча и распевая песни. Под гору летели прямо ураганом, радость большой удачи наполняла их. Хотелось скорее, скорее сбежать по крутым спускам Вознесенской горы, переплыть на пароме Уду и посмотреть, видно или нет, из слободы гордое и дерзкое слово свободы. «Савушка, почему ты из товарищей своих никого не позвал, а взял меня?» — сияя счастьем, спрашивала Вера. «Ее, одну ее он выбрал в этом большом и трудном деле себе в помощницы. А ты разве не товарищ мне?» У самого входа в город их встретили два верховых казака. Подозрительно оглядели со всех сторон, но, ничего не сказав, проехали мимо. Один казак зачем-то на четверть вытащил шашку и с силой, так что она звучно щелкнула, втолкнул обратно в ножны. Вера побледнела. Она всегда боялась оружия. «Красуется», — шепнул ей Савва. «Первое мая, ждут беспорядков. Хорошо, что мы все свои принадлежности в лесу запрятали». По парому, то и дело, поддергивая просторные шаровары, разгуливал поджарый полицейский. Быстрыми зелеными глазами он просверливал каждого, и тонкие открылки ноздрей у него настороженно вздрагивали. Дожидаясь, пока с парома на берег сбросят мостки, мужики коротко кидали злые словечки. «Мышкует! Мил, денег-то у меня нету, Ти!» Бабы ехидничали. «Невесту, что ли, себе выбирает? Больно потла для этого. Ему грязную метлу вместо невесты». Выставив на показ ноги в лаковых сапогах, в пролетке, забрызганной желтой глиной проселочных дорог, сидел Лука Федоров. Двигая широкими рябыми скулами, смачно жевал серу. Он корил самых заносчивых острословов. «Чего говоришь? Ты подумал бы, против кого говоришь? У него на лбу на фуражке значок царский. Свою службу нести он государем поставленный. Всех нас бережет, а ты, эх, креста на тебе нету. Купил бы, да не на что. Мы гореть тебе в аду», — ярился Федоров. «Гореть вместе будем. Тьфу тебе, язык проклятый!» Савва толкнул Веру локтем. «Эх, вот этому бы надпись показать!» Сойдя с парома, они зашагали прямо по берегу, чтобы только поскорее увидеть утес. Вот он открылся, высокий, гладкий, как башня, и чуточку наклонившийся вперед. У Веры дрогнуло сердце. Да неужели и вправду они сейчас оттуда? И Савва висел на тонкой бичеве над таким страшным обрывом. «Ой, Савушка, милый!» Она искала глазами надпись и не могла найти. Солнце стояло прямо над горою, и утес еще оставался в тени. На нем вроде бы что-то и белело, а что различить было нельзя. Савва поймал за штаны куда-то мчавшегося взлохмаченного мальчишку. «Эй, ты!» — сказал он ему. «Ну-ка, глянь хорошенько, что это вон там за рекой на утесе белеет?» Парнишка приложил ладонь к глазам. «А кто его знает? Ничего не белеет!» Шмыгнул носом. «Или знаки какие-то?» и помчался дальше по своим делам.